Вам, государь, небезызвестно, что я давнишний автор, могу сказать, ветеран рассматриваемого предположения. Оно было сделано мною в 1863 году, во время польского восстания, и имело, между прочим, привлечь на сторону правительства всех благомыслящих людей. Покойный император, родитель вашего величества, изволил принять мое предложение милостиво, однако не признал своевременным дать ему тогда ход. Затем я возобновил свое ходатайство в 1866 году, но и на этот раз государь не соизволился на осуществление предложенной мною меры. Наконец, в прошлом году я дозволил себе вновь представить покойному государю-императору записку по настоящему предмету. Участь ее вашему величеству известна. Особым совещанием, состоявшимся под председательством его императорского высочества, великого князя Константина Николаевича, признано было опять-таки несвоевременным призывать представителей земств к торжествам 19 февраля 1880 года. Мерное и несколько занудное перечисление графом Петром Александровичем своих неудач невольно подводило к мысли, что, коли и раньше отвергали его предложение, то тем больше резона пренебречь им и теперь. Граф был силен в логике, но не в тактике. Я постоянно держался одного взгляда на настоящий вопрос и не изменяю своих убеждений и теперь. Нахожу, что при настоящих обстоятельствах предлагаемая нами мера оказывается в особенности настоятельную и необходимую. Говорят, в газетах пишут бог знает что, поэтому-то и необходимо озаботиться, чтобы самозванным представителям общественного мнения в лице журналистов был создан противовес настоящих, законных представителей общества, которые без сомнения мыслят и чувствуют иначе, чем авторы газетных статей. Балуев поклонился государю и сел. Поскольку он располагался за Строгановым, получилось, что поклонился он и графу Сергею Григорьевичу, который, напротив, отвратил от него лицо. Государь обернулся направо, где возле него сидели великие князья Константин Николаевич, брат Владимир и Михаил Николаевич. Последний не поднимал глаз от листа бумаги, исчерченного замысловатыми завитушками. Владимир был, видимо, взволнован, но смотрел на дядю Костю. Константин Николаевич предложил, чтобы они имели возможность высказаться после министров. Александр согласился и вопросительно обвел глазами собравшихся. Военный министр прямо глянул ему в глаза. «Прошу слова, Ваше Величество. Предлагаемая Вашему Величеству мера, по моему мнению, совершенно необходима, и необходима именно теперь», — твердо произнес Милютин. «В начале каждого царствования новый монарх должен заявить народу свои намерения и виды относительно будущего. Покойный государь по вступлению на престол предпринял целый ряд великих дел. Начатые им преобразования должны были обновить весь строй нашего Отечества. К несчастью, выстрел Каракозова остановил исполнение многих благих предначертаний великодушного монарха. Кроме святого дела освобождения крестьян, которому покойный государь был предан всей душой, все остальные преобразования исполнялись вяло, с недоверием к пользе их, причем нередко принимались даже меры, не согласные с основной мыслью изданных новых законов. Понятно, что при таком образе действий нельзя было ожидать добрых плодов от наилучших даже предначертаний. В России все затормозилось, почти замерзло, повсюду стало развиваться глухое недовольствие. В самое последнее время только общество ожило, всем стало легче дышать, действия правительства стали напоминать первые лучшие годы минувшего царствования. Перед самой кончиной императора Александра Николаевича возникли предположения, рассматриваемые нами теперь. Слух о них проник в общество, и все благомыслящие люди им от души сочувствуют. И не хотели министры, но невольно тыкали нового царя в прошлое, ставя ему за образец спокойного батюшку. Едва ли сознавали они, какие сложные чувства к отцу испытывал Александр Александрович, как любил его и презирал за княжну, как уважал и сознавал равнодушие отца к себе. Новому государю было необходимо утвердиться и показать себя.